Путь в органы. Вальтер Шелленберг родился 16 января 1910 года в Саарбрюккене в семье фабриканта роялей. После окончания высшего реального училища он поступил в Боннский университет. Учился непродолжительное время на медицинском факультете, но потом перевелся на юридический. В 1933 году один из преподавателей уговорил его вступить в НСДАП и СС, объяснив, что это откроет ему путь к карьере. По версии других историков, в ряды нацистов он вступил самостоятельно. В годы учебы финансовое положение Вальтера Шелленберга было тяжелым, отец разорился, и студент фактически жил на содержании у своей первой жены, портнихи по профессии. Первое же партийное поручение, доклады на историческую тему для боннских студентов, вступивших в СС, он выполнил с таким рвением, что на него обратили внимание давние нацисты из профессуры. Один из них и привлек Шелленберга на службу в закордонную разведку НСДАП, но первоначально ему довелось пройти испытание во внутригерманской службе СД в качестве секретного агента. В 1934 году его приняли на работу в Имперское министерство внутренних дел. Вальтер Шелленберг писал тематические доклады руководству, составлял сводки агентурных данных и, наконец, был вызван в Берлин, где его приняли видные эсэсовцы, включая Гейдриха. О молодом юристе к тому времени сложилось мнение, что он умный человек с выдающимися способностями и блестящей памятью, стремящийся сделать карьеру, пишет хорошим литературным языком, большая редкость среди руководителей Третьего рейха. Обнаружилась его склонность к разведывательной работе. В течение всего лишь месячной командировки во Францию он сходу проник в академические круги Сорбонны и представил затем подробную и детальную информацию о настроениях французской интеллигенции.